Ты так дорожишь им? Антаканы удостоил пса взглядом. Странно. Он улыбнулся. Уж очень легко оказалось его поймать. Он взмахнул рукой, как будто схватил на лету муху. Слишком легко. Урук промолчал. Я давно гадал, есть ли свой язык у животных, продолжил Антаканы на языке египов, и решил, что нет у них языка. Однажды я приказал доставить сюда, в мои покои, дикаря, чтобы изучить их систему общения. Как они там хрюкают, рычат, руками машут. Ничего не вышло. Дикарь не стал со мною говорить. Ни пытка не помогла, ни ласка. Тогда я понял, что дикарей не покорить. Их ловят и используют, как я сочту нужным. Для чего? Антакана перешел на общий язык Шинара. Бог желает, чтобы мы освободили землю от невежества и принесли на нее свет истины. Его голос звучал жестко. Я освоил языки поганых, чтобы понять нечистые умы и составить план завоевания. Мой учитель постиг язык Бога. Мучительный путь, но другого не существует. Все мы рабы Дагона, сознаем мы это или нет. Так же, как это существо было твоим рабом. Я не хозяин псу. Странно, — удивился Антаканы. Ты должен быть его хозяином, господином. Покорить его, как Дагон покоряет землю. Он задумчиво потер подбородок и уставился на Урука. — Да человек ли ты? По образу ли Бога создан? Ответ Урука его не интересовал. — Вижу, что человек. Правда, несколько иного оттенка. Урук шагнул вперед, направив меч в грудь Антаканы, который как будто не заметил этого. — Дагон сообщил мне, что ты близко. Когда этот зверь ворвался сюда и осквернил дом Бога, я понял, что и ты скоро появишься. Он, не торопясь, вытащил из-под одежды бронзовый кинжал, очень похожий на тот, что Урук отдал Аде. Думал я, ты меня научишь новому языку. Но что-то мне подсказывает, что ты умрешь раньше, чем покоришься. Я сумею покорить тебя. Да сбудется! Станешь символом мира, которому суждено погибнуть. Он облизнул губы. — Ты не бойся. Твою смерть запомнит. Дагон об этом позаботился. — Судьба! — еле слышно шепнул Урук. Антаканы кивнул. — Нет! — решительно произнес Урук. — Я заберу пса. Мы уйдем от твоей судьбы. Уйдем от маны, от кого угодно. Антаканы рассмеялся. — Твоя рабыня должна была тебя этому научить. Урук взмахнул мечом, полагая, что Антакана подставит под клинок кинжал, который тут же разлетится на куски. Но Антакана даже не пошевелил кинжалом. Он быстро вытянул руку, перехватил и сжал запястье Урука. Без усилия, без борьбы. Хрустнули кости, со звоном выпал меч. Антакана улыбнулся и погрузил кинжал в живот Урука. Урук задохнулся. Не от боли. Ему показалось, что порыв холодного ветра пробудил его от крепкого сна. Просто в воздухе стало нечем дышать. «Так рушится мир перед мощью Дагона!» — провозгласила Антакана. Урук рухнул на колени. Сердце колотилось, направляя кровь в разрезанные сосуды и приближая смерть. Глаза подернулись пеленой.